«Это нам с Эммой уже известно», – кивнул Максим. «Более того, я уже подготовил небольшую разведывательно-диверсионную операцию по изъятию данных и образцов крови Халка из лаборатории Стернса. Если повезет, то и самого Стернса удастся эвакуировать. Его знания могут быть бесценны». «Миссия», – впервые за долгое время подал голос клон-командир Джет. Он стоял чуть позади Максима, словно тень. Его рука привычно лежала на рукояти одного из бластерных пистолетов ДЦ-17, а шлем он держал под мышкой другой руки. Его взгляд был спокоен и сосредоточен. «Зачем тебе его кровь, Максим?» – нахмурилась Диана. Ее беспокоила легкость, с которой Феникс говорил о подобных вещах. «Я предположу», – вклинилась Миранда Лоусон, – «ее аналитический ум уже обработал информацию, чтобы получить ответы. Какая именно формула была использована Беннером? Какие компоненты можно улучшить, а какие полностью исключить, чтобы избежать неконтролируемых побочных эффектов? Возможно ли создать стабильную версию сыворотки?» «Браво, Миранда, вы абсолютно правы», – Максим сделал легкий, почти шутовской поклон в ее сторону. «Ваши аналитические способности, как всегда, на высоте. Это элементарно, Феникс», – фыркнула Лоусон, но в ее глазах мелькнуло удовлетворение. Она подошла к Наташе и тоже стала смотреть репортаж, хотя ее мысли явно были заняты анализом новой информации. «Я бы хотела взглянуть на эти данные, если вы не против, генерал», – мягко произнесла Ангела Циглер. «Доктор Циглер, или Ангел, как ее многие звали, всегда ставила науку и медицину во главу угла. Возможность изучить столь уникальный биологический феномен, как Халк, была для нее бесценна». «Конечно, доктор Циглер», – широко улыбнулся Максим. «Лабораторный комплекс нашей дачи в вашем полном распоряжении. Конечно, он не оснащен по последнему слову техники, но уверен, вам понравится. Это, конечно, все очень здорово и познавательно», – внезапно раздался громкий, немного раздраженный голос Кары Зорвиль, Power Girl. Она до этого момента молча сидела в кресле, скрестив руки на груди и явно скучая от обилия разговоров. «Но вы, кажется, ни о чем не забыли, и о чем же мы забыли?» А хмурая дева криптонских кровей, саркастично изогнула бровь мистик. Синекожая мутанка на пару секунд приняла облик Power Girl, идеально скопировав ее позу и недовольное выражение лица, а затем вернулась в свой привычный вид. «Доказательства». Кара вскочила на ноги, ее глаза сверкнули. «Доказательства реальности вашей хваленой гачи. Результаты мы видим», — она обвела рукой присутствующих девушек, — «но самого процесса призыва этой, как ее там, Omnivumen, мы не наблюдали. Или вы все тут поверили этим двоим на слово?» Она ткнула пальцем сначала в Максима, а затем в Эмму, которая лишь слегка приподняла бровь, не отрываясь от своего планшета. Атмосфера в комнате мгновенно накалилась. Джет, стоявший рядом с Максимом, неуловимым движением переместил шлем из-под мышки в левую руку, а правая легла на второй бластерный пистолет. Его тело напряглось, готовая к мгновенной реакции. Он спокойно, но очень внимательно сканировал Кару, оценивая траектории возможной атаки и выискивая ее потенциальных союзников среди присутствующих. Остальные тоже напряглись. Диана выпрямилась, ее рука легла на эфес невидимого меча у пояса. Наташа и Мистик обменялись быстрыми взглядами, их позы стали более собранными. Фемтор, до этого лениво развалившаяся на софе, села прямо, в ее глазах вспыхнул азартный огонек. Вдова и Малефисента сохраняли внешнее спокойствие, но их ауры стали плотнее, ощущалась скрытая мощь. Самбра, до этого незаметно копавшаяся в своем датападе, подняла голову, ее губы тронула хитрая ухмылка. Роковая вдова уже заняла позицию у стены, ее винтовка снова словно сама собой материализовалась в руках. Эластика же, наоборот, слегка сжалась рядом с Эммой, готовая в любой момент изменить форму. Снова назревала серьезная битва в относительно небольшом помещении бункера. Лишь Эмма Фрост оставалась невозмутимой. Она знала, что гача реальна, она не только видела ее в действии, но и сама ассимилировала одну из ее карт, нарциссу Малфой Блэк. Она была готова в любую секунду встать на защиту Максима, ее телепатические способности уже нащупывали ментальные щиты Кары, но внешне она продолжала сосредоточенно работать с акциями, лишь уголок ее губ чуть заметно дернулся. «Хэммэмэм, чего именно ты хочешь, Кара Зорвиль?» Голос Максима был обманчиво спокоен, но в нем звучали стальные нотки. Он не повышал голоса, но каждое слово отдавалось в наступившей тишине. «Чтобы ты призвал эту вашу Omnivumen, конечно, прямо сейчас», — гневно выпалила Кара. От переполнявших ее эмоций она даже слегка приподнялась над полом, зависнув на несколько сантиметров в воздухе. Ее кулаки сжались так, что побелели костяшки. «Спокойно, горячая девочка, держи себя в руках», Наташа сделала шаг вперед, вытянув руки в примирительном жесте, пытаясь разрядить обстановку. Она встала между Карой и Максимом, стараясь смягчить конфронтацию. «Максим ведь сейчас ее призовет, правда? Нет нужды устраивать сцены. Мы все здесь союзники». Максим окинул Кару долгим, холодным взглядом. В его глазах не было ни страха, ни гнева, лишь ледяное спокойствие и затаенная мощь, которую ощутили все присутствующие. Он медленно кивнул. «Хорошо, если ты так этого хочешь, Кара, если тебе нужны доказательства такой ценой». Его голос был тих, но каждое слово врезалось в сознание. Он перевел взгляд на интерфейс системы, который был виден только ему. В комнате повисло тяжелое ожидание. Даже Эмма на мгновение оторвалась от своего планшета, ее взгляд был прикован к Максиму. Кара вызывающе смотрела на него, ее дыхание было частым и прерывистым. Остальные замерли, предвкушая нечто невероятное или, возможно, грандиозный провал. Но те, кто знал Максима дольше, не сомневались. Полковник Феникс слов на ветер не бросал, и если он сказал, что призовет, значит, так оно и будет. Вопрос был лишь в том, какой будет это новый Omnivumen. Глава 29. Вилтрумское приветствие и последствия. 1 июня 2008 года, воскресенье. Тайная база Дача, бывший бункер Гидры. Максим Феникс, бывший полковник ВДВ, а ныне 18-летний парень с грузом знания и опыта, превышающим его биологический возраст в несколько раз, стоял в эпицентре внимания. Комната отдыха их секретной базы Дача была заполнена до отказа. Вокруг него, словно созвездие экзотических и могущественных женщин, расположились его призванные соратницы. Каждая из них была личностью, легендой в своем мире, и теперь, частью его новой, невероятной жизни. Хелен Парр, чья трагическая гибель оставила в его душе незаживающую рану, но чье присутствие ощущалось в решимости оставшихся. Миранда Лоусон, еще одна потеря, напоминающая о хрупкости даже самых сильных. Но сейчас здесь были живые, дышащие воплощение силы и красоты. Эмма Фрост, его опора и возлюбленная, с ледяным спокойствием наблюдавшая за ним. Клон-командер Джет, несокрушимый воин, стоящий чуть позади, словно тень своего генерала. Диана Принц, амазонка из ада, чья благородная мощь внушала уважение. Кара Зорель, криптонианка с Земли-2, чья энергия и любопытство были почти осязаемы. Фем-версия Тора, чья божественная аура и откровенный интерес к Максиму создавали вокруг нее почти электрическое поле. Ангела Циглер, гений медицины, чья забота распространялась на всю их разношерстную команду. Оливия Каламар, или Самбра, мастер взлома, чьи глаза внимательно сканировали обстановку. Амели Лакруа, роковая вдова, чья смертоносная грация была почти гипнотической. Наташа Романова, черная вдова, чья шпионская выучка делала ее взгляд особенно проницательным. И даже Малефисента, могущественная фея, чье присутствие добавляло в эту компанию нотку темной, первозданной магии. Все они, каждая со своей историей, со своими трагедиями и триумфами, ждали. Максим же смотрел на интерфейс системы, видимый только ему. Его палец завис над карточкой персонажа, переливающейся агрессивным красным цветом. Omnivumen. Женская версия. Налани. Omnivumen Invincible. Женская версия знаменитого Вилтрумита Налана Грейсона из вселенной Неуязвимой. Данная версия Omnivumen, Налани погибла после изнурительной и трагической драки со своей дочерью Марией Грейсон. Женская версия Марка. Характер персонажа. Мягкий, нежный, заботливый по отношению к тем, кого считает своими, но абсолютно жестокий и беспощадный к врагам империи Вилтрум и тем, кто угрожает ее семье или планам. После призыва относится к пользователю с глубоким дружелюбием, считает его отличным соратником по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь. Проявляет чрезмерный любовный и сексуальный интерес, считая пользователя своим мужчиной и отцом своих будущих детей с момента призыва. Знает о системе Гачи и своем статусе призванного существа. Система убрала все отрицательные эффекты, связанные с преданностью империи Вилтрум, и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность. От модели Бишауюмом, Юлиетте Мичеле, высокая, статная, с развитой, но женственной мускулатурой, черными волосами и пронзительными глазами. Что же, Пронеслось в голове Максима, пока он перечитывал описание в третий раз, это будет весело. Такая сила и мощь находится в выразительной, фигуристой и пышногрудой женщине. Она еще считает меня своим мужем заочно и хочет от меня детей. Блеск. Просто блеск. Других слов нету, а если есть, то все матерные. И это мне надо выпустить в мир, я же сбежать не смогу от нее, найдет где угодно же. Система любезно всем призванным женщинам выдает навыки любовный радар и быстрая беременность. ССС. Вдох-выдох, Макс. Вдох-выдох. Работай носиком, думай головой. Главное, не спровоцировать ненароком. В конце концов, она же мягкая, нежная, заботливая по отношению к тем, кого считает своими. А я, по идее, в эту категорию попадаю по умолчанию. Осталось только не вылететь оттуда с треском. Тягостное молчание, наполненное ожиданием, прервала Кара Зорвиль. Ее криптонская натура не слишком хорошо переносила затянувшееся бездействие. «Долго еще будешь тянуть, а?» С нотками нетерпения в голосе спросила она, скрестив руки на груди. Ее белокурые волосы слегка качнулись. Максим перевел на нее взгляд, чуть прищурившись. «А ты забыла, что было написано на карточке?» Его голос был спокоен, но с легкой иронией. «Могу напомнить, если надо. Это не вас уже заочно и без вашего ведома поженили и ожидают от вас детей, а от меня. Поэтому дай собраться с мыслями и духом. Ответственность, знаешь ли, Наташа Романова, стоявшая чуть поодаль и опиравшаяся плечом о стену, саркастично улыбнулась. Ее рыжие волосы были собраны в тугой хвост, подчеркивая строгие черты лица. Перед смертью не надышишься, ее английский был безупречен, с едва уловимым русским акцентом, который она мастерски контролировала. «Не то слово, товарищ», — произнес Максим, и последнее слово прозвучало на чистом, идеальном русском языке, без малейшего акцента. Это было настолько неожиданно, что несколько девушек, знавших русский хотя бы на базовом уровне, удивленно моргнули. А вот Наташу это выбило из колеи гораздо сильнее. Ее глаза чуть расширились, саркастическая улыбка застыла, а на лице на мгновение отразилось выражение, которое можно было бы описать как синий экран смерти. Она слишком хорошо знала этот язык, эту интонацию, чтобы не понять, перед ней не просто американец, выучивший пару фраз. Это было что-то родное, глубинное. Диана Принц, стоявшая с царственной осанкой, шагнула чуть вперед. Ее темные волосы водопадом не спадали на мощные плечи. «Если что, я помогу тебе, Максим», — спокойно и добродушно сказала она, ее голос звучал успокаивающе. Рука ее привычно легла на эфес меча, висевшего на поясе. «Ты не одна такая, подруга», — громогласно заявила Тор, подбрасывая свой верный Мьёльнир, который с глухим стуком вернулся в ее ладонь. Ее фигура, пышущая здоровьем и силой, излучала уверенность. «Я и мой молот будем рядом. Придем на помощь тебе, мудрец». Максим криво улыбнулся, оценив их поддержку, хотя и понимал, что против Вилтрумита даже их объединенная мощь может оказаться недостаточной, если дело дойдет до серьезного конфликта. «Спасибо большое». Успокоили, он снова перевел взгляд на системный интерфейс, на мерцающую красным карточку. Сделал глубокий вдох, выдох, хух, призыв. Последнее слово он произнес вслух, скорее для собравшихся, чтобы обозначить момент. И тут же система выдала новое уведомление, вспыхнувшее перед его мысленным взором. Внимание! Все призванные женские персонажи без исключения автоматически получают способности. Быстрая беременность, любовный радар. Способности выданы из инвентаря пользователя и настроены на него. Вот же ж ты, заботливая, система, мысленно выругался Максим. Прямо как мать родная, внуками обеспечить спешишь. Пространство в центре комнаты отдыха, прямо перед Максимом, начало искажаться. Воздух замерцал, словно раскаленный маревом над пустыней в полдень. Контуры предметов за этим искажением поплыли, цвета смешались. Затем, из этого вихря начала медленно формироваться фигура. Высокая, статная, черные, как вороново крыло, волосы, собранные в строгий, но элегантный пучок, открывали точеные черты лица. Фигура была облачена в характерный бело-красный костюм с символом Вилтрумской империи. Она левитировала в нескольких сантиметрах над полом, прямая, как натянутая струна, с закрытыми глазами. Наступила абсолютная тишина. Даже дыхание, казалось, замерло в комнате. Налани Амнивумен сделала первый, едва заметный вдох в этом новом для нее мире. Ее ресницы дрогнули, и она медленно открыла глаза. Пронзительные, почти черные, они сфокусились на Максиме. Секунда, две, три. Молчание никто из присутствующих не решался прерывать. Напряжение можно было резать ножом. И тут произошло то, чего не ожидал никто. На лане, могущественный Вилтрумит, существо невероятной силы, резко, но плавно опустилось на одно колено перед Максимом. Ее голова была смиренно опущена. Этот жест произвел эффект разорвавшейся бомбы. Диана мгновенно выхватила свой меч. Клинок тускло блеснул в свете ламп. Она напряглась, готовая исполнить свое обещание помощи. Тор сжала рукоять Мьёльнира так, что побелели костяшки пальцев, и медленно, нервно начала вращать молот. Искры едва заметно пробегали по его поверхности. Хелен Парр, если бы она была здесь, возможно, попыталась бы что-то предпринять своей эластичностью, но сейчас ее место занимали другие. Миранда Лоусон, если бы была жива, наверняка бы уже анализировала ситуацию с холодной точностью оперативника Цербера. Вместо нее, Наташа Романова и Ривен Даркхолм, мистик, застыли, их тренированные рефлексы боролись с шоком. Они впитывали каждую деталь, каждый нюанс этого невероятного зрелища, призыва живого, разумного существа из другого мира, да еще и с такой реакцией. Оливия Каламар инстинктивно шагнула ближе к Амели. Две бывшие оперативницы Когтя, хоть и из разных итераций, чувствовали себя увереннее рядом. Их руки были готовы в любой момент привести в действие свои импланты или оружие. Доктор Ангела Циглер замерла рядом с креслом, в котором сидела Эмма Фрост. Этот уголок казался островком ледяного спокойствия посреди бури эмоций. Ангела была готова немедленно оказать медицинскую помощь или тактическую поддержку. Ее взгляд метался между Налани и Максимом. Эмма Фрост, не дрогнув ни единым мускулом лица, продолжала сидеть в глубоком кожаном кресле. Ее пальцы легко скользили по экрану планшета, где мелькали графики котировок акций Stark Industries. Средства, выданные Максиму системой, 1 миллиард долларов, активно работали, скупая перспективные активы. Однако ее периферийное зрение и телепатические способности были полностью сосредоточены на происходящем. Клон-коммандер Джет, стоявший в паре шагов за спиной Максима, вернул свой характерный шлем с волчьим оскалом на голову. Его руки покоились на бедрах, рядом с кобурами его верных бластерных пистолетов ДЦ-17. Он был готов к любому приказу своего нового генерала. Кара Зор-Иль, преодолев первоначальный ступор, стояла с гордо поднятой головой, но ее сжатые кулаки выдавали внутреннее напряжение. Она воочию видела проявление силы, выходящей за рамки ее понимания, силы, способной побеждать саму смерть и выдергивать существ из других реальностей. Малефисента, напротив, откинулась на спинку кожаного дивана, и на ее лице играла загадочная, почти довольная улыбка. Для нее, существу с многовековой историей и пониманием магии, это было захватывающее представление. Система, способная даровать невероятную силу через удачу, вырывать из объятий смерти, давать вторую жизнь. Это было нечто, что даже ее могуществу было не подвластно. Опасности, она видела, что у ее нового знакомого, друга, был путь отступления, если ситуация станет совсем безвыходной. Над вопросом их взаимоотношений Малефисента решила подумать позже, сейчас было слишком интересно. Затишье продлилось, казалось, целую вечность, хотя на самом деле прошло не более 2 минут. Наконец, Налани медленно подняла голову. Ее взгляд встретился с глазами Максима, и теперь в ее глазах читалось не просто уважение или покорность. Там плескалось безграничное, всепоглощающее обожание. Повелитель, ее голос, глубокий и мелодичный, но с нотками стали, нарушил тишину. Он был лишен той агрессии, которую можно было бы ожидать от Вилтрумита, но в нем чувствовалась несокрушимая решимость. «Ты спас меня, спас от вечного сна, от забвения, после предательства моей дочери, Марии. Она не захотела быть подле меня, не приняла наследие Вилтрума. Мой бывший человеческий муж, он отстранился, когда узнал правду о моей расе, о нашей миссии. Все, кому я доверяла, кого любила на той планете, отвернулись. Они убили меня сначала как личность, а потом и физически. Когда я лежала там, в горах, истекая кровью, медленно умирая от множественных тяжелейших травм, нанесенных ею, моей собственной плотью и кровью, я молила. Молила любые высшие силы, что могли бы услышать, забрать меня оттуда. Я не ждала ответа, просто молила, потому что все, во что я верила, рухнуло в одночасье. Но мне ответили. Предложили шанс, маленький, крошечный шанс, который мог бы дать мне новую жизнь, в новом для меня мире. Я согласилась, не раздумывая ни секунды. Я не могла отступиться от такого, никогда. И ты пришел за мной. Теперь я здесь, рядом с вами. Я нужна вам. Я чувствую это. Я стану для вас мечом, если потребуется. Щитом, если будет нужно. И хорошей матерью для ваших детей. Вы, все для меня теперь. Вы, мой новый мир. Только прошу, молю вас. Ее голос дрогнул. В нем появилась отчаянная мольба. Не отворачивайтесь от меня. Я не вынесу этого. Мой муж. С последними словами она снова низко склонила голову. Ее плечи едва заметно дрожали. Присутствующие были в абсолютном шоке от этого потока откровений. Практически все здесь, за исключением, возможно, Эммы и Малефисенты, внутренне готовились к битве или как минимум к напряженному противостоянию с невероятно сильным существом. Ожидали чего угодно. Агрессии, высокомерия, требований. Но не такого всепоглощающего, почти фанатичного признания в вечной верности и любви, да еще и с такими далеко идущими планами. Ни хрена ж себе. Вот эта клиника, не удержалась от комментария Ривен Даркхолм, тихо пробормотав это скорее себе под нос, но в наступившей тишине ее слова прозвучали достаточно громко. Ее обычная маска цинизма дала трещину. В тот же миг, когда слова сорвались с губ мистик, голова на лане резко вскинулась. Ее глаза, только что полные обожания к Максиму, метнули в сторону Ривен взгляд, полный ледяной ярости. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Вилтрумитка исчезла с места, оставив после себя лишь легкое смещение воздуха. В следующее мгновение она уже была перед Ривен, ее рука стальной хваткой сомкнулась на горле мутантки метаморфа, поднимая ее в воздух. «Ты!» — прорычала Налани, ее голос теперь действительно напоминал рык хищницы. «Ты, жалкая синекожие насекомое, как ты смеешь так разговаривать в присутствии моего повелителя? Как ты смеешь оскорблять его выбор?» Ривен захрипела, ее ноги беспомощно болтались в воздухе. Ее кожа начала переливаться, меняя цвета и текстуры в панической попытке вырваться. На секунду мелькнуло лицо страйкера, потом какого-то охранника, потом снова ее синяя кожа. Ее руки били по железной хватке на лане, но безрезультатно. События завертелись с калейдоскопической быстротой. Кара Зор-Эль, преодолев шок, с криком ринулась к Налани, пытаясь разжать ее пальцы на горле Ривен. Ее криптонская сила столкнулась с Вилтрумской, но хватка Налани не ослабевала ни на йоту. Почти одновременно Диана, с боевым кличем, обрушила свой меч на руку Налани, целясь в запястье. Раздался оглушительный лязг металла о невероятно прочную плоть. Меч отскочил, оставив на коже Вилтрумитки лишь едва заметную царапину, которая тут же начала затягиваться. Тор метнула Мьёльнир. Молот, жужжа от силы, врезался на лане в бок. Вилтрумитка пошатнулась, ее хватка на горле Ривен на мгновение ослабла, но она устояла, лишь злобно зыркнув на богиню грома. Мьёльнир, описав дугу, вернулся в руку Тор. Амелия и Оливия уже целились из своего оружия, но не решались стрелять, боясь задеть Ривен или спровоцировать еще большую ярость. Джет вскинул свои бластеры. Малефисента с интересом наблюдала за разворачивающейся драмой, ее губы изогнулись в хищной усмешке. Эмма оставалась невозмутимой, но ее глаза холодно блестели. Ангела уже готовила свой кадуций, готовая исцелять раненых. «Хватит, Налани!» Голос Максима прозвучал негромко, но твердо и властно, перекрывая шум начавшейся потасовки. Он не двигался с места, но в его голосе была та самая сталь, которую он демонстрировал в прошлой жизни, командуя десантниками. Он смотрел прямо в глаза Вилтрумитке. «Отпусти ее, немедленно!» Взгляд Налани метнулся к Максиму. Ярость в ее глазах на мгновение смешалась с растерянностью и болью от того, что она, возможно, вызвала его недовольство. Секунду она колебалась, ее взгляд метался между Максимом и задыхающейся Ривен. Затем, с видимым усилием воли, она разжала пальцы. Ривен мешком рухнула на пол, судорожно кашляя и хватая ртом воздух. Ее кожа быстро вернулась к обычному синему цвету. Кара тут же подхватила ее, помогая подняться. «Как прикажешь, мой муж», — тихо, но отчетливо произнесла Налани, снова опустив взгляд. Ее плечи поникли, словно из нее выпустили часть энергии. Она выглядела почти виноватой. Максим медленно выдохнул, стараясь сохранить спокойствие, хотя сердце колотилось как бешеное. Он сделал шаг к Налани, затем к остальным, стараясь разрядить обстановку. «Я понимаю, что тебе это не понравилось», — сказал он, обращаясь к Налани, но так, чтобы слышали все. «Но здесь все — союзники, не враги. Здесь не нужно ожидать удара в спину или оскорбления. Ривен, она бывает резко на язык, но она одна из нас. Он чуть мягче улыбнулся. Кстати, добро пожаловать в наш мир и в нашу семью, Налани. Надеюсь, мы найдем общий язык. Лицо Налани медленно поднялось. Ярость исчезла, сменившись сначала удивлением, а затем, такой искренней, детской радостью, что это выглядело почти сюрреалистично на лице могущественной воительницы. По ее щеке медленно скатилась одинокая слеза, оставляя влажный след. «Ага, счастливо», почти шепотом, выдохнула она, и ее губы тронула робкая, но ослепительная улыбка. «Я дома». Наташа Романова, которая все это время стояла, как громом пораженная, наблюдая за этой сценой, не выдержала и тихо, почти беззвучно, выдохнула одно единственное слово на русском, которое идеально описывало всю сюрреалистичность ситуации. «Пиздец». Максим, услышав ее, не смог сдержать кривой усмешки. Он посмотрел на Наташу, и в его глазах блеснули знакомые ей ироничные искорки. «Полный», так же тихо ответил он ей на чистом русском, кивнув. «Кажется, адаптация нового члена их безумной команды обещала быть интересной, очень интересной, и потенциально очень разрушительной». Максим чувствовал, что его навыки дипломатии и управления персоналом в ближайшее время пройдут самую суровую проверку на прочность. Глава 30. Отражение и откровение на даче. 1 июня 2008 года, воскресенье. Тайная база дача, бывший бункер Гидры. Воздух в просторной комнате отдыха, некогда служивший офицерским клубом для агентов Гидры, а ныне переоборудованный в уютное пространство с мягкими диванами, современным мультимедийным центром и небольшим баром, казался наэлектризованным. Напряжение было почти осязаемым, густым, как кисель. В центре этого невидимого шторма стоял Максим Феникс, объект пристального, почти изучающего внимания всех присутствующих женщин и одного клона командира. Хелен Пар, хоть и старалась сохранять невозмутимость, то и дело нервно теребило край своей одежды. Миранда Лаусон, скрестив руки на груди, стояла чуть поодаль, ее аналитический взгляд скользил от Максима к новоприбывшей Амнивумен и обратно. Командир Джет, незыблемый как скала в своей броне фазы 2, стоял у стены, его лицо под шлемом, копия миллионов других, но с уникальным шрамом над бровью, выражало лишь профессиональную бдительность, хотя и он не мог не ощущать аномальность ситуации. Диана Принц, амазонка из ада, стояла рядом с Карой Зорвиль, и обе, одна полубогиня, другая пришелица с погибшей планеты, обменивались редкими, многозначительными взглядами. Фем-версия Тора, чья внушительная фигура и еще более внушительный молот Мьёльнир, лежащий на кофейном столике, обычно излучали уверенность и громогласное веселье, сейчас была необычайно тиха. Ее взгляд, обычно полный озорства и боевого задора, был прикован к Максиму. Ангела Циглер, Оливия Каламар, Амелия Лакруа и Наташа Романова сгруппировались у одного из диванов, их лица выражали смесь любопытства, настороженности и, в случае Амелии и Наташи, плохо скрываемого предвкушения дальнейшего развития событий. Налани Грейсон, Амнивумен, недавно устроила представление, которая заставила бы покраснеть даже самых закаленных ветеранов межмировых конфликтов. Сначала ее почти религиозное преклонение перед Максимом, которого она считала своим спасителем от неминуемой гибели в ее родном мире, и пылкое, без тени сомнения, признание в любви, прозвучавшее как клятва верности. Затем, как вспышка сверхновой, ее гнев обрушился на Ривен Даркхолм, мистик, посмевшую, по мнению Вилтрумитки, проявить неуважение к ней и Максиму. Мощная рука Налани сомкнулась на горле метаморфа, и на мгновение показалось, что синяя кожа Ривен сейчас треснет. Кара Зорвиль, Пауэр Герл, со всей своей криптонской мощью не смогла даже ослабить хватку Амнивумен. Диана Принц, чудо-женщина, чьи удары могли бы сокрушить горы, лишь оставила едва заметную царапину на самовосстанавливающемся костюме Вилтрумитки, которая даже не дрогнула. Фемтор, богиня грома, взмахнула своим Мьёльниром, и удар, способный сдвинуть тектонические плиты, лишь заставил Налани слегка покачнуться, но хватка на горле мистик осталась мертвой. Остальные женщины, Эмма Фрост, Хелен Парр, Миранда Лаусон, Ангела Циглер, Оливия Каламар, Амелия Лакруа, Наташа Романова, благоразумно не вмешивались, понимая тщетность своих усилий и риск лишь усугубить ситуацию. Даже Джет, клон-командир, привыкший к хаосу галактических войн, застыл, его тренированный ум просчитывал варианты, и ни один из них не сулил легкого решения. Лишь Малефисента, Темная фея, откинувшись на спинку роскошного кожаного дивана, наблюдала за разворачивающейся драмой с плохо скрываемым удовольствием, словно смотрела захватывающий спектакль. Эмма Фрост, всегда элегантная и собранная, сидела в глубоком кресле, ее пальцы легко порхали по экрану планшета, но и ее внимание было сосредоточено на Максиме, пусть и более завуалировано. И третий акт этого представления, спокойный, почти усталый голос Максима, приказавшего Налане отпустить Ривен, и Вилтрумитка, секунду назад казавшаяся неудержимой силой природы, подчинилась мгновенно, без колебаний, словно его слово было для нее непреложным законом вселенной. Последняя не сводила с Феникса взгляда, полного щенячьей преданности и готовности выполнить любое его желание, даже самое невысказанное. Ее поза выражала абсолютную покорность ему и одновременно немую угрозу любому, кто осмелится ему перечить. Максим устало потер переносицу, ощущая, как подкатывает фантомная мигрень. Напряжение последних часов и продолжалось с появлением Налани, ее мгновенного признания в любви и преклонения колена, последовавшей стычки, и заканчивая этим молчаливым ожиданием, вымотало его больше, чем иной затяжной бой. «Как я устал», — пронеслось в его голове. «Чувствую себя гребаным протагонистом из гаремного аниме, что-то типа Толловеру или Хиггс ЧЛДХД, только с поправкой на супергеройку и космические масштабы. Вот тебе гарем, крутись как хочешь, дорогой товарищ попаданец. Нет, я определенно уверен, что кто-то там, наверху, или где там обитают эти системные демиурги, устроил все это. Чувствую себя идиотом и куклой на веревочках у невидимого кукловода. Никто не хочет самолично ответить за весь этот бардак, нет, так я почему-то и думал. Ладно, Феникс, соберись, дела не ждут». Он глубоко вздохнул, отгоняя мрачные мысли, и повернул голову к Эмме Фрост, которая, невозмутимо элегантная, сидела в глубоком кожаном кресле, просматривая что-то на своем планшете. Ее платиновые волосы мягко обрамляли лицо, а холодные голубые глаза сейчас были сосредоточены на цифрах и графиках. «Как у нас обстоят дела со скупкой акций Stark Industries?» Его голос прозвучал ровно, возвращая всех в русло более насущных проблем. Эмма оторвалась от экрана, ее губы тронула легкая, уверенная улыбка. «Все под полным контролем, дорогой», — ответила она, ее голос был спокоен и мелодичен. После сегодняшнего инцидента с Тони Старком и Абадеистейном на одном из объектов Stark Industries, который произошел всего пару часов назад, котировки акций предсказуемо немного подскочили, но не критично. В сети уже вовсю гуляют слухи, что это было испытание нового секретного оружия Старка, эдакий несанкционированный тест-драйв. Правда, эти комментарии и видеоролики активно вычищаются. Наверняка, это работа ЩАИТА. Ага, это точно ЩАИТА, вклинилась Наташа Романова, откидываясь на спинку дивана. Ее поза была расслабленной, но взгляд оставался цепким. Стандартный протокол зачистки информационного поля от аномалии, как принято говорить в конторе Фьюри. Они всегда так делают, когда происходит что-то, выходящее за рамки привычного. Хотя в этот раз, думаю, даже им придется попотеть, чтобы объяснить летающего мужика в металлоломе. Максим кивнул, принимая ее слова к сведению, и снова посмотрел на Эмму. Сколько осталось от того миллиарда, что так любезно подкинула нам система? Губы Белой Королевы тронула легкая усмешка. Потратила около 90% от так услужливо предоставленных гачей средств, милый, промурлыкала Эмма, специально выделив последнее слово голосом и бросив быстрый, почти незаметный взгляд в сторону Налани. К ее некоторому удивлению, Амнивумен, услышав интимное обращение, не выказала ни ревности, ни агрессии. Она лишь перевела свой пристальный взгляд с Максима на Эмму, окинула ее оценивающим, но не враждебным взором, и едва заметно кивнула, словно принимая блондинку в некий внутренний круг, созданный ее вильтрумитским разумом вокруг Максима. Эмма Фрост, видавшая виды телепатка и манипуляторша, на мгновение застыла, ее левый глаз едва заметно дернулся. Это было неожиданно. Она быстро взяла себя в руки и вернула внимание Максиму, хотя в глубине ее сознания зародилось новое любопытство к этой странной, могущественной женщине. Скоро основные игроки с Уолл-стрит опомнятся, особенно когда Старк решит на весь мир объявить себя железным человеком. Но к тому моменту будет уже слишком поздно для них, с плохо скрываемой гордостью продолжила Эмма. Паникеров и тех, кто попытается в последний момент запрыгнуть в уходящий поезд, Старк, скорее всего, вышвырнет из своей компании, оставив только тех инвесторов, кто кто доказал свою лояльность и веру в его гений еще до всего этого хайпа. И мы, благодаря нашей предусмотрительности, окажемся в их числе. Контрольный пакет нам, конечно, не светит, но очень весомую долю мы себе обеспечили. Хороший план, продуманный и своевременный, улыбнулась Миранда Лоусон, до этого момента молчавшая и грациозно подходя к креслу Эммы, заглядывая в ее планшет. Генетически усовершенствованный оперативник Цербер оценил эффективность стратегическое мышление. Стратегическое инвестирование в ключевые технологии личности – это всегда выигрышная ставка. Цербер часто использовал подобные методы. В это время на Лане, чье внимание, казалось, было целиком поглощено Максимом, вдруг заметила Хелен Парр, Эластику. Вильтрумитка медленно, с какой-то кошачьей грацией, подошла Эластике. Хелен невольно напряглась, вспоминая недавнюю демонстрацию силы. Амнивумина становилась прямо перед ней, изучая ее с нескрываемым любопытством. «Ты, начало на Лане односложно», ее голос был низким и ракочущим. Хелен слегка вздрогнула. «Ты так похожа на меня, внешне мы почти идентичны, словно две капли воды отражения друг друга». На Лане протянула руку и мягко, но настойчиво подняла подбородок Хелен, заставляя тупо смотреть ей в глаза. «Однако, есть и отличия. Твой взгляд, выражение лица, даже то, как лежат твои волосы, осанка и, конечно, состояние тела. У тебя нет такой выраженной рельефной мускулатуры, как у меня. Твое тело мягче, податливее». Налани отпустила подбородок Хелены медленно, словно оценивая произведение искусства, обошла ее по кругу. Все присутствующие невольно прислушались к этому неожиданному монологу. Даже Малефисента чуть подалась вперед. «Как же удивительно устроено мироздание», задумчиво произнесла Налани, останавливаясь позади Хелен. «Одна и та же внешняя оболочка, но два столь разных разумных существа внутри. Удивительно». И с этими словами она неожиданно, но не грубо, шлепнула Хелен по упругой заднице своей мощной вилтрумитской ладонью, а затем крепко сжала ее, словно проверяя плотность. Хелен пискнула от неожиданности и покраснела до корней волос. «Фьють! Прям эротическая сцена, да, Амели?» Не удержалась от комментария Оливия Самбра-Каламар, толкая молчаливую Амели роковую вдову Лакруэ локтем в бок. Снайперша лишь бросила на хакершу холодный взгляд, но в уголке ее губ мелькнула тень усмешки. «Вообще-то, у меня есть еще несколько призывов в запасе, которые имеют схожую или даже идентичную внешность». Максим решил перехватить инициативу, привлекая всеобщее внимание к себе и немного разряжая обстановку, возникшую после мануального исследования Хелен на Лане. Он заметил, как Хелен пытается незаметно поправить одежду и прийти в себя. «Да», — довольно протянула Малефисента, ее глаза блеснули изумрудным огнем. Она подалась вперед на своем диване, явно заинтригованная. «И кого же еще приготовила для нас твоя чудесная система, а мой юный, но уже не такой уж и юный друг? Любопытно, есть ли еще одна я, хотя, боюсь, мир не выдержит двух Малефисент». «Я, есть ли другая я?» Тут же воскликнула Фемтор, указывая на себя большим пальцем с энтузиазмом ребенка, которому пообещали новую игрушку. Ее пышные формы внушительно колыхнулись. Обычная громогласность Тора вернулась. «Хотела бы я посмотреть на ту, что осмелится носить мое лицо. Мы бы славно покутили или сразились». Максим покачал головой, сдерживая улыбку. «Не совсем ты, Тор, но есть, например, вариант одной королевы из средневекового мира, дракона, рожденная Дейенерис Таргариен из вселенной, известной как «Игра престолов». Смотрела этот сериал», задумчиво прокомментировала Наташа Романова. «Жестокий мир, интересные интриги. И драконы, да». Мистик, находящийся рядом, утвердительно хмыкнула, давая понять, что ей тоже знаком этот сериал. Ее желтые глаза внимательно следили за Максимом. «Так вот», Максим улыбнулся, глядя прямо на черную вдову. «Внешность у этой Дейенерис твоя, Наташа, один в один, как сейчас говорят». Наташа удивленно вскинула брови. «Моя?» – переспросила она, и в ее голосе прозвучало неподдельное изумление. Не успела она договорить, как Ривен Даркхолм, она же Мистик, с озорной усмешкой начала меняться. Ее кожа побледнела, волосы посветлели до платинового блонда и завились в сложные косы, одежда трансформировалась в нечто похожее на платье из сериала, а лицо стало точной копией Наташи Романовой, находящийся в нескольких метрах от нее. Только выражение было иным, более царственным, немного отстраненным, но с тем же знакомым разрезом глаз и формой губ. Разве что взгляд был полон хитрости и веселья, присущего Ривен. Та-да, «Мать драконов к вашим услугам», — провозгласила мистик Диенерис голосом Наташи, картинно разведя руками. «Именно», — подтвердил Максим, стараясь не рассмеяться. «И это еще не все. Твоя внешность, Наташа, также встречается у одного из вариантов Кары Зорвель, Пауэр Герл. Опять я». В голосе Наташи прозвучало уже откровенное негодование, смущением, смешанное с легкой паникой. Она не привыкла быть объектом такого. «Вы издеваетесь?» Ривен, все еще в образе Диенерис с лицом Наташи, натурально заржала, как заправский конь. Затем ее фигура снова потекла, изменяясь. Платье Диенерис исчезло, сменившись бело-красно-синим костюмом Power Girl, но с одним существенным отличием. Лицо и даже пропорции тела, включая знаменитый бюст Криптонки, теперь принадлежали Наташе Романовой. Это было настолько неожиданно и комично, что даже обычно сдержанная Диана не смогла сдержать улыбки, а Кара Зорвель, настоящая Power Girl, захлопала глазами, глядя на свою русскую версию. «Я не могу, это просто праздник какой-то». Мистик, все еще в образе Power Наташи, утирала невидимую слезу от смеха. Ее голос был точной копией голоса Романовой, только звучал он гораздо веселее и бесшабашнее. «Хватит, пожалуйста, Ривен, это уже неприятно». Черная вдова заметно передернулась. «Одно дело, знать о двойниках, другое, видеть, как твоя внешность используется для такого балагана». Щеки ее слегка покраснели. Мистик, все еще посмеиваясь, в примирительном жесте подняла руки и плавно вернулась в свою привычную человеческую форму с лицом Николь Энистон. «Прости, подруга, но это действительно было забавно. Не каждый день видишь себя в роли платиновой блондинки с драконами или ну, ты поняла. Ты теперь у нас прямо мультивселенская модель для супергероинь». Малефисента, наблюдавшая за этой сценой с нескрываемым удовольствием, откинулась на спинку дивана. Ее губы изогнулись в довольной улыбке. «Восхитительно! Кто-нибудь еще? Есть ли еще столь забавные совпадения? Максим, это представление начинает мне нравиться все больше и больше». Она грациозно взмахнула рукой, призывая Максима продолжить. Ее интерес был неподдельным. Максим задумчиво кивнул. «Да, есть еще парочка, но их пока нет среди призванных, так что сравнить будет ни с кем из здесь присутствующих. Одна Асокатана, Тагрута, бывший джедай из вселенной Звездных войн, а другая, весьма экзотичная особа, ксеноведьма, гладиаторша из мрачной вселенной Вархаммер 40000. Они обе, по данным системы, имеют одну и ту же внешность, хотя и принадлежат к совершенно разным расам и мирам, но... Как я сказал, вам тут ни с кем их сравнить визуально. Комната наполнилась тихим гулом голосов, когда женщины начали обсуждать эти откровения. Напряжение, вызванное появлением на Лане, немного спало, сменившись любопытством и легким возбуждением от новых возможностей и странностей их общей судьбы. Он накинул взглядом своих соратниц. Напряжение немного спало, сменившись любопытством и легким развлечением. Даже на Лане, казалось, с интересом слушала, хотя ее основной фокус по-прежнему был на Максиме. «Что ж», — подумал Максим, — «хотя бы небольшой перерыв от глобальных проблем и экзистенциальных кризисов. Иногда и такие вот странные откровения системы бывают полезны. Главное, чтобы эти отражения не начали конфликтовать друг с другом из-за оригиналов». Он мысленно усмехнулся. В его взгляде смешивались усталость, ответственность и толика предвкушения. Этот безумный мир и его еще более безумная система продолжали подкидывать сюрпризы, и ему, как всегда, предстояло найти способ использовать их все во благо своему растущему гарему, то есть, команде. Глава 31. Объект дача и новые горизонты. 1 июня 2008 года, воскресенье. Тайная база дача, бывший бункер Гидры, комната отдыха бункера, служившая одновременно и столовой, и местом общих сборов, гудела отголосками недавних откровений. Приглушенный гул женских голосов, переплетающихся в сложный узор удивления, любопытства и легкого, почти осязаемого возбуждения, заполнил пространство. Напряжение, еще недавно витавшее в воздухе после внезапного и несколько драматичного появления на Лане Грейсон, вельтрумитки с внушительной силой и не менее внушительной фигурой, постепенно спадало. Его сменила волна оживленных обсуждений, вызванных рассказом Максима о причудах мультивселенной и системе Гача, которая и свела их всех вместе. Максим Феникс, бывший полковник ВДВ, а ныне 18-летний юноша с багажом опыта, способностей и целым гаремом сверхженщин, окинул взглядом своих соратниц. Каждая из них была уникальна, каждая – легенда в своем мире, и каждая теперь была частью его новой, невероятной жизни. Он видел, как Эмма Фрост, его опорой первая призванная союзница, с легкой, понимающей улыбкой наблюдает за происходящим, ее телепатические способности, вероятно, улавливали весь спектр эмоций в комнате. Рядом с ней Диана Принс, амазонка, возвращенная в аду, и Кара Зорвиль, Power Girl с Земли 2, обменивались замечаниями, их лица выражали скорее заинтересованность, чем шок. Фем-версия Тора, чья внушительная мускулатура и откровенно хищный взгляд на Максима не оставляли сомнений в ее намерениях, громко смеялась какой-то шутке, сверкая белозубой улыбкой. Амели Лакруа, роковая вдова, и Наташа Романова, черная вдова, профессиональные убийцы и шпионки, сидели чуть поодаль. Их лица оставались по большей части непроницаемыми, но в глазах читался аналитический интерес. Даже Малефисента, могущественная темная фея, казалось, была заинтригована, ее обычная царственная отстраненность слегка потеснилась любопытством. Самбра, Оливия Каламар, что-то быстро печатала на своем наручном компе, вероятно, уже проверяя какие-то факты или теории, связанные с мультивселенной. Мистик, Ривен Даркхолм, была в своей стихии. Новость о том, что одна и та же внешность может принадлежать разным разумным существам в разных мирах, стала для нее настоящим подарком. Она тут же начала демонстрировать возможности своего метаморфизма, принимая облики, которые, по ее мнению, соответствовали обсуждаемым вариантам. «Представляете, а вот если бы я была, как наша Хелен или Налани», — мурлыкнула Ривен, ее тело плавно перетекло, обретая черты Джульетты Мишель, сначала в более гражданском варианте, а затем с легким намеком на супергеройский костюм. Налани, до этого момента державшаяся несколько обособленно, но с неослабевающим вниманием следившая за Максимом, издала тихий смешок, похожий на урчание крупной кошки. Забавно, в моем мире не было такого разнообразия двойников, хотя концепция параллельных реальностей не нова. Вот-вот, а если бы Тор выглядела ну, скажем, как я, подхватила Кара, сверкнув глазами, и Ривен тут же приняла облик криптонки, вызвав новую волну смеха. Фемтор фыркнула, скрестив руки на могучей груди. «Я предпочитаю свой облик, благодарю. Он достаточно впечатляет», — ее взгляд снова мазнул по Максиму, недвусмысленно задержавшись чуть ниже пояса. «Должна признать, вариативность открывает интересные тактические возможности для маскировки», — заметила Амели. Ее французский акцент придавал словам особую элегантность. «Или для развлечения», — добавила Наташа с едва заметной усмешкой, глядя на очередное перевоплощение «Мистик», которое теперь изображала Эмму Фрост в ее более откровенных нарядах из клуба «Адского пламени». Эмма лишь изящно приподняла бровь. «Ривен, дорогая, не думаю, что даже ты сможешь в полной мере передать мою ауру». Смех, улыбки, легкое смущение на лицах некоторых, особенно когда Ривен попыталась изобразить мужскую версию кого-то из присутствующих, возмущенные возгласы, комната наполнилась жизнью. Главное, что обошлось без новых попыток выяснения отношений или, не дай бог, рукоприкладства. Налани, несмотря на свою подавляющую мощь, казалось, была больше заинтригована, чем настроена агрессивно. Ее основной фокус по-прежнему был на Максиме, но теперь в нем сквозило не только оценивающее любопытство, но и что-то похожее на зарождающееся уважение к человеку, сумевшему собрать вокруг себя столь разношерстную и могущественную компанию. Внезапно клон Commander Jet, КК-3357, стоявший до этого момента неподвижно позади Максима, словно статуя в своей бело-серой броне фазы 2 с желтыми маркировками волчьей стаи, дернулся. Когда Максим ранее мимоходом упомянул, что в его системе Гача среди прочих ожидает своего часа и карта Асакитана, та грута джедая, с которой Джет служил во времена войн клонов, командир, что называется, завис. Шлем скрывал выражение его лица, но внутри, под слоями брони и боевой выучки, старый солдат испытал настоящий шок. Он словно перенесся назад, на поля сражений далекой-далекой галактики, под рев бластеров и гул двигателей республиканских канонерок. Очнулся он лишь от новой волны громкого смеха, вызванного очередной выходкой «Мистик». Повернув голову в шлеме к Максиму, его голос, искаженный вокодером, прозвучал чуть громче обычного. «Командир Тана, она может попасть в наш новый мир?» В голосе Джита слышалось плохо скрываемое изумление, но он быстро взял себя в руки, выпрямляясь по стойке смирно. «Простите, сэр, генерал, Я просто был немного шокирован этой новостью. Не ожидал услышать это имя снова. Максим понимающе улыбнулся и хлопнул клона по мощному наплечнику. Ничего страшного, Джет, все в порядке. Да, Асока есть в системе. И не только она. Как удивителен и непредсказуем этот ваш мир и ваша система, генерал, произнесла Амели Лакруа, ее взгляд был задумчивым. Она, как никто другой, ценила неожиданные переменные в любом уравнении. Ага, усмехнулся Макс, решив подлить масла в огонь общего изумления. Если не учитывать, что у меня в безразмерном инвентаре, помимо прочих карт, есть еще Падме Амидалана Берри и доктор Лиара Тессони. Что? Этот возглас вырвался одновременно у двух совершенно разных личностей. Джет едва не пошатнулся, услышав имя сенатора Наберри, жены генерала Скайуэкера, женщины, которую он уважал и чью трагическую судьбу оплакивал вместе со всей республикой. Амиранда Лаусон, генетически усовершенствованный оперативник Цербера, чья холодная выдержка редко давала сбой, замерла, услышав имя Азариксина-археолога, ставший серым посредником и ключевой фигурой в войне со жнецами. Ее мир погиб, и упоминание Лиары было как удар под дых, болезненное напоминание о потерянном. Максим поднял руку, призывая к спокойствию, хотя и наслаждался произведенным эффектом. Ага, только призывать всю эту ораву и остальных ожидающих я пока не буду. Он обвел взглядом заинтересованные, а у некоторых и откровенно шокированные лица своих соратниц. Их будет попросту некуда размещать. Этот бункер, который мы с Эммой окрестили дачей, довольно небольшой. Мы его еле-еле нашли. Он был заброшен с 90-х годов местной злобной тайной организацией под названием «Гидра». Располагается он на закрытой станции метро. Мы тут всего пару недель как обживаемся и только-только начинаем переоборудование под наши нужды. Он сделал паузу, давая информации улечься. Да, конечно, благодаря перку искривленное пространство я могу создать дверь-портал в свое личное подпространство и размещать народ там, но это не полноценный выход. Это скорее временное решение или склад. Для полноценной жизни и оперативной деятельности нужны реальные площади, ресурсы и мощности здесь, в этом мире. Так что пока повременю с массовым призывом. Тем более, вам всем, новоприбывшим, надо бы для начала провести экскурсию по нашему текущему логову. Пойдемте, устрою вам небольшую прогулку по даче. С этими словами Максим направился к выходу из комнаты отдыха, и женщины, переглянувшись, последовали за ним. Любопытство пересилило усталость и остатки шока. Экскурсия началась с главного входа, если его можно было так назвать. Максим привел их к, казалось бы, обычной стене в дальнем конце заброшенной полутемной платформы одной из многочисленных законсервированных веток Нью-Йоркского метрополитена. Станция находилась на удивление недалеко от жилого комплекса, где Максим официально проживал со своим дядей Гарольдом и Эммой. Станция City Hall Loop, одна из многих закрытых, пояснил Максим, подойдя к участку стены, облицованной старой, потрескавшейся плиткой, ничем не отличавшейся от остальной отделки. Гидра знала толк в конспирации, он нажал на едва заметную выпуклость на одной из плиток, и небольшой участок стены беззвучно отъехал в сторону, открывая сенсорную панель. Максим быстро набрал длинный цифровой код, раздался тихий щелчок, а затем с низким гулом и шипением гидравлики массивная многотонная гермодверь, скрытая за фальшивой стеной, начала медленно отходить в сторону, открывая проход в ярко освещенный коридор. «Впечатляет», — негромко произнесла Налани, осматривая толщину двери. «Способна выдержать серьезный удар. По расчетам, небольшую тактическую боеголовку выдержит, если эпицентр будет не прямо на поверхности над нами», — кивнул Максим. «Добро пожаловать в дачу». Название, конечно, ироничное, но Эмме понравилось. Эмма Фрост, шедшая рядом с ним, лишь слегка улыбнулась. Она действительно приняла эту мимолетную слабость своего мужчины к неожиданно домашнему названию для столь серьезного объекта. Бункер уходил на несколько уровней вглубь и оказался на удивление просторным и хорошо сохранившимся. Первым делом они осмотрели жилой блок. Просторная казарма была рассчитана минимум на 30 человек, с двухъярусными койками и индивидуальными запирающимися шкафчиками. Несколько отдельных, более комфортабельных жилых помещений, очевидно, предназначались для научного персонала и руководства базы. «Здесь вы пока сможете разместиться», — сказал Максим, указывая на отдельные комнаты. «Со временем оборудуем более персонализированные апартаменты, возможно, даже в моем подпространстве, если захотите больше приватности». Далее следовала оружейная комната. При виде ее содержимого у многих присутствующих дам глаза загорелись профессиональным интересом. Полки ломились от разнообразного стрелкового оружия, от пистолетов и автоматов различных моделей и производителей, как западных, так и советских российских образцов, что особенно порадовало Наташу и самого Максима, до снайперских винтовок, гранатометов и даже нескольких образцов тяжелого вооружения. Ящики с боеприпасами, гранатами, взрывчаткой всех мастей, арсенал был достаточен, чтобы вооружить небольшую армию или устроить настоящий хаос на улицах города. Джет, Наташа, Амелия и даже Диана с интересом осмотрели несколько образцов, отметив их отличное состояние благодаря герметичной заводской упаковке и системе климат-контроля, поддерживаемой в бункере. Стандартный арсенал гидро 70-х-80-х, но есть и более поздние образцы. Видимо, консервация проходила поэтапно, заметила Наташа, профессионально передернув затвор старенького, но надежного АКМ. Медблок тоже впечатлял. Он включал в себя небольшую, но хорошо оборудованную операционную, несколько палат для наблюдения за больными или ранеными, и стойки с различным диагностическим оборудованием, пусть и несколько устаревшим по меркам самых передовых технологий, но все еще вполне функциональным. Лаборатория, примыкавшая к медблоку, была оснащена для проведения как рутинных анализов крови и тканей, так и для более сложных исследований. «Ангела, здесь тебе будет где развернуться», — сказал Максим, обращаясь к доктору Циглер, которая с нескрываемым интересом осматривала оборудование. «Я планирую серьезный апгрейд. Закупим самое современное оборудование, плюс у меня в системе есть несколько очень интересных медицинских технологий из других миров. Со временем сможем развернуть здесь полноценный научно-исследовательский медицинский центр, способный творить чудеса». Глаза Ангелы Циглер загорелись энтузиазмом. Это было бы невероятно, Максим. Возможности, которые это откроет. Мысль о спасении жизни и разработке новых методов лечения была для нее высшей целью. Следом была рубка связи. Множество серверных стоек гудело кулерами, ряды мониторов и компьютеров были подключены к мировой паутине через защищенные каналы. Самбра тут же подошла к одному из терминалов, ее пальцы забегали по клавиатуре. «Доступ к базам данных Гидра здесь есть, зашифрованный, конечно, но для меня это не проблема», сообщила она через пару минут, на ее лице играла довольная ухмылка. «И, похоже, есть следы подключения к сетям ЩА и ТА. Интересно», Максим кивнул.